вступить в бой, но теперь черты лица разгладились, и выражение было напряженным, но спокойным. В черных глазах вспыхивали красные искорки. Позади девушки, за деревьями, беспокойно переминалась с ноги на ногу ее лошадь, оробевшая в незнакомой обстановке. «Это действительно ты», — сказала она и, порывисто вздохнув, опустила руку с кинжалом. «Как ты меня нашел?» «А где брат Марк? Я думала, вы уже едете домой». «Мы должны были бы это сделать», — ответил Катфаэль, почувствовав большое облегчение от того, что нашел девушку и что с ней все в порядке. «Если бы ты не сбежала ночью. Марк сейчас движется по дороге в Карнарвон, пытаясь тебя найти. Мы расстались там, где дорога разветвляется. Мы гадали, какой путь ты выберешь. Искали тебя в хижине Нонны. Священник сказал, что направил тебя туда». «Тогда вы видели корабль», — обронила Хелет, пожав плечами в знак покорности судьбе. «Сейчас я бы уже была далеко в горах, разыскивая родню моей матери, которую рассчитывала застать еще на равнине. Но моя лошадь слегка захромала. Я сочла за лучшее спрятаться в лесу и дать ей передохнуть до темноты. Теперь нас двое», — продолжала она и радостно улыбнулась. «А будет трое, если мы отыщем твоего юного друга». «Так куда мы сейчас направимся?» «Давайте переберемся через горы, и там ты сможешь безопасным путем вернуться к Ди. А я не собираюсь возвращаться к моему отцу», — предупредила она, грозно сверкнув темными глазами. «Он избавился от меня, как того и хотел. Я не желаю ему зла, но я сбежала не для того, чтобы вернуться и выйти замуж за совершенно незнакомого человека. Ты можешь ему сам сказать или через кого-нибудь передать, что я в безопасности у родственников моей матери. Пусть будет доволен». «Ты останешься в первом же безопасном месте, которое мы сможем найти», — твердо сказал Катфаэль, ощутивший негодование, чего не случилось бы, если бы Хелет была расстроена или напугана. «После, когда опасность будет позади, можешь делать со своей жизнью все, что тебе заблагорассудится». Когда он произнес эти слова, то подумал, что Хелет способна сделать с ней нечто невиданное и даже восхитительное. И если для этого надо будет пойти наперекор даже всему миру, она не остановится. «Твоя лошадь может идти?» «Я могу ее вести, а там посмотрим». Катфаэль задумался. Сейчас они были на полпути между Бангором и Карнарвоном. Но если вернуться на запад, на путь, который избрал Марк, они поедут прямо к Карнарвону и в конце концов встретятся с Марком. Неважно, поехал ли он в город или повернул назад к развилке. На этой дороге они его увидят. А в городе, где полно воинов Авейна, им не будет угрожать опасность. Наемники, задача которых напугать, не станут провоцировать целую армию Гуинеда. Возможно, немного помародерствуют, уведут несколько заблудившихся овечек и отставших крестьян, но не такие они дураки, чтобы дразнить Авейна. «Выводи лошадь на дорогу», — сказал Катфаэль. «Ты можешь ехать на моей, а твою поведу я». По взгляду, который Хелет бросила на Катфаэля, трудно было понять, последует ли она его совету. С минуты поколебавшись, казалось, тишина стала напряженной, ведь было полное безветрие. Девушка повернулась и, раздвинув ветки, исчезла. Послышалось шуршание и хруст веток под ногой. Хелет забиралась в чащу. Через несколько минут Катфаэль услышал, как тихо заржала лошадь. Затем девушка повела ее на открытое место, с шумом продираясь сквозь кустарники. И вдруг раздался ее громкий и отчаянный крик. Катфаэль ринулся было к ней, но тут же был остановлен. Какие-то люди с двух сторон выскочили из кустов, схватили Катфаэля за рясу и прижали его руки к бокам. Он сопротивлялся, но вреда ему не причиняли, хотя и держали крепко. Неожиданно на маленькой поляне появилось множество высоких светловолосых мужчин с обнаженными руками и в кожаных поясах. Из рощи вышел еще более крупный человек. Этот молодой гигант был намного выше Катфаэля. Он так громко хохотал, что дотоле безмолвный лес отозвался мощным эхом. К себе этот весельчак прижимал Хелет, которая безрезультатно брыкалась и барахталась, изо всех сил отбиваясь от него. Ее ногти впились в щеку обидчика, она дергала его за длинные соломенного цвета волосы, пока он не наклонил голову и не прихватил ее зубами за запястье. Крупные белоснежные зубы, сверкавшие, когда молодой человек смеялся, чуть-чуть прикусили гладкую кожу Хелет, не оставив, однако, следов. От удивления девушка затихла. Но как только он, снова рассмеявшись, разжал зубы, она опять разъярилась и забарабанила по его широкой груди. Следом за молодым человеком вышел усмехавшийся подросток лет 15, который вел припадавшую на переднюю ногу лошадь Хелет. При виде второй лошади, пасшейся на опушке, мальчик издал радостный возглас. Вообще вся компания была в хорошем расположении духа и настроена благожелательно. Их было не так много, как показалось на первый взгляд. Двое мародеров держали Катфаэля, прижимая ему руки к бокам. Они были мощного телосложения, усатые, волосы соломенного цвета заплетены в косички. Третий взял буланую лошадь за уздечку и теперь гладил ее лоб с белой звездочкой и светлую гриву. Но где-то там, на тропинке, поджидали остальные. Катфаэль слышал, как они переговариваются. Удивительно, что такие крупные люди могли столь бесшумно подкрадываться к своей добыче. Видимо, мародеры, возвращавшиеся после набега, услышали, как перекликаются лошади Катфаэля и Хелет, и поспешили сюда. Тут их ждал сюрприз. Монах и, судя по ее одежде и лошади, девушка знатного рода. Да еще два добрых коня в придачу. Не обращая особого внимания на безуспешные попытки Хелет освободиться, молодой гигант созерцал свою добычу. Катфаэль заметил, что хотя он обращался со своей пленницей довольно небрежно, однако груб не был. Вероятно, девушка это осознала, так как перестала сопротивляться, понимая тщетность своих усилий. К тому же ее удивило, что она не получает достойного отпора. «Сакс?» – спросил гигант с любопытством, глядя на Катфаэля. То, что Хелет валийка, он уже знал, так как девушка поносила его по-валийски, пока окончательно не выдохлась. «Валиец», — ответил Катфаэль, — «как и эта леди. Она дочь каноника из святого Асафа и находится под покровительством Авейна Гуинецкого». «Он держит у себя диких кошек?» — рассмеялся молодой человек и ловким движением поставил девушку на ноги. Однако он, не отпуская, держал в руке пояс ее платья. «И он захочет получить обратно эту дикую кошку, причем так, чтобы ни один волос с ее головы не упал. Однако, судя по всему, эта леди сорвалась с привязи. Иначе что это она тут делает, не имея при себе никакой охраны, кроме бенедиктинского монаха?» Он говорил на смеси ирландского, датского и валлийского, и говорил довольно свободно, так что его должны были понимать в этих краях. Давние отношения между Уэльсом и Дублином не всегда выражались в захвате земель и грабежах. Множество браков было заключено между королевскими семьями этих земель. Немало честных торговых сделок принесло прибыль и Уэльсу, и Дублину. Вероятно, этот молодой человек говорил и по-французски, и даже немного знал латынь, так как, скорее всего, обучался у ирландских монахов. Несомненно, он был знатного рода. По счастью, нрав у него явно был открытый и жизнерадостный. «Хорошенько охраняйте этого человека», — приказал молодой гигант, возвращаясь к делу. «И не упустите его. Авейн почитает черную рясу, даже если отдает предпочтение кельтской церкви. Если дело дойдет до сделки, за святость можно получить кругленькую сумму. А я займусь этой девушкой». Остальные подчиняются.